ومن حصل عنده الضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه الضلال في توحيد الألوهية. И поэтому тот, кто заблудился в таухиде имен и атрибутов, это обязательно приведет ему к тому, что он заблудится в таухиде ль-улюхия. ولهذا تجد أن المبتدئ الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والروافدة والأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك تجد أنهم لما انحرفوا في باب التوحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الألوهية. И поэтому шейх говорит, ты видишь то, что мубтадиа, то есть заблудшие мубтадиа, те, которые делали наубеденцы, которые заблудились в именах Аллаха и его атрибутах из этой уммы, будь то джахмия, муатазилиты, рафидиты, ашариты, матуридиты и подобные им, ты находишь то, что они заблудились в таухиде. То есть после того, как они заблудились в таухиде, именах и атрибутах Аллаха, они не поняли сущность таухида улюхия. Фафасару иллях бигайри маана. И поэтому они толкуют слово иллях не в соответствии с его истинным смыслом. Фафасару иллях бигайри маана, ляди даллят алейхи льуга, ва даллят алейхи шар. И растолковали свидетельство ля иллях лала не в соответствии с тем, на что это указывает язык арабский и указывает шариат. Казали калям яляму муталликат ля смау сифат ва атари смау сифат фи мульки ляхи джалю аля ва султани. Также они не поняли то, что связано с именами и атрибутами Аллаха Субхану и с опечатком имен и атрибутов Аллаха Субхану во власти Аллаха Субхану и его правления. Валихаза акада шейх рахима Аллаху Тааля хадальбаб. И поэтому шейх, смилился над ним Аллах, привел этот раздел. Ляжлян юбайина ляка на таазима лясма его сифат мина камали таухид, чтобы тебе указать на то, что возвеличивание имен и атрибутов является полнотой или является из полноты единобожия. Ванна джахда лясма его сифат мунафин лясы таухид. И то, что отрицание имен и атрибутов является тем, что противоречит основе таухида. Фаллави яджхаду исман саммаллаху бихи нафсаху ау саммаху бихи расулюху ватабата залика анху ватаяканаху фаиннаху якуну кафиром биллахи джалю аля. И поэтому тот человек, который отрицает имя Аллаха, которому написал сам себя, и отрицает то, чем описал его посланник, этот человек является кафиром. Как об этом сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, описав мушриков, вагум якфуруна биррахман. И они не верят милосердно. Вальваджиб аляль ибад ва аля хазихи аль-милля, является обязательным для рабов и для этой общины, ан юмину би таухиди Аллахи джалля ва аля фи асмаихи ва сифати, верить в единство Аллаха в его именах и атрибутах. Ва маана аль-иман би таухиди хаза, что значит смысл верить в таухид асма ва сифат? Яни фитау битаухиди фи асмай ляхи ва сифати ан ятаякана. То есть, чтобы человек был глубоко убежден. Ва юмин. И верил. Би анна Аллаха джалля ва аля ляйса ляху мафилюн фи асмайхи. То, что Аллах субхана тааля, никто ему не подобен в его именах. Не равен в его именах или не подобен в его именах. Ляйса ляху мафилюн фи сифати. Нет ему подобного в его атрибутах. Кама каля джалля ва аля, как сказал Всевышний Аллах, ляйса камит лихи шай ва гуа самиль басир. Нет ничего подобного ему. И он слышащий, видящий. То есть в этом аяте Всевышний Аллах отрицает и подтверждает. Аллах субхану тааля отрицает то, что кто-то подобен Аллаху. И тут же подтверждает два атрибута. Ас-сама валь-басар. Имя, слух и зрение. Каля ль-уляма. Ученые сказали, «Каддама нафья кабля л-избат аля кайдати л-арабияти л-маруфа». Всевышний Аллах поставил отрицание перед подтверждением в соответствии с известным арабским правилом «Анна тахлия та тасбику тахлия». То, что очищение опережает украшение. То есть, если ты хочешь, барак, что-то украсить, сначала очисти это место, потом его украшай. «Хатта ятахалля л-каблю мин кулли барафини л-тамфиль». То есть, как в шахаде «Ля иля хлала». Мы говорим «Ля иля», очистим сердце, «Илля Аллах», кроме Аллаха, и вводим туда одного Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. И поэтому шейх говорит, чтобы очистилось сердце от схватки или от когтей, тамфиля, уподобления, или от лап уподобления. «Мин кулли макана я атакидуху мушрикин» из всего того, из всех тех убеждений, которые носили в себе мушрики. «Аль-джагилюн» во времена джагилей, мин ташбихи ляхи би хальки, когда они уподобляли Аллаху его создание, ау ташбихи хальки бихи, или же когда уподоблялись создание Аллаху, к Как мы говорили, баракулуфикум, подробно разбирали в уроке «Кто твой Господь?», если кто-то, братья, слушали, то, что у нас ширк, баракулуфикум, бывает трех видов. То есть один из разделений ширка. Либо человек уподобляет себя Аллаху, либо человек уподобляет Аллаха созданию, либо созданию уподобляет Аллаха. Не выходит за эти три вида. А у ташбих иль-хальк биги, то, о чем говорит шейх, то есть либо ташбих Аллах биль-хальк, либо уподобляет Аллаха созданию, а у ташбих иль-хальк биги, или создание Аллаха, или же человек сам себя уподобляет Аллаху. Файзахаль аль-кальб мин кулли залик, мин баратини ташбих, и если сердце очистится этого и выйдет из лап уподобление, вот тамфиль, после этого он подтверждает те атрибуты, которых достоин Всевышний Аллах. Фавбатагуна сифатайн, то есть в этом аяте Аллах спонтанно утвердил два атрибута. Вагума сам'у вальбасар, а это слух и зрение. Сабабу дикри сам'у вальбасар гуна фи макаме лизбат дуна дикри гайри сам'у вальбасар мина сифат ау дуна дикри гайри лисми самея василь мина альсма. То есть причина тому, что Всевышний Аллах сказал именно о слухе зрения здесь, в то время как он подтвердил, то есть, какой этот атрибут, и не привел никаких других атрибутов в этом месте, не сказал ни о каком имени, то есть, кроме слышащий, видящий, почему лянна сифатай саму альбаса муштарика байна актариль махлюкатиль хайи. Так как эти два атрибута, слух и зрение, оно распространено среди большинства созданий. Ваджулюль махлюкат, большинство созданий, аль-хайе, живых созданий, аль-лати, хаяту абиррух, то есть тех созданий, в которых есть душа, биннавс, ляйсат хаяту биннама, то есть они просто, то есть растениям, как животные, как деревья, допустим, или же что-то, не такое, а те создания, в которых есть душа, фаинна саму аль-басар мауджуда фи аджамиян, то есть слух и зрение во всех этих созданиях есть. Палинсан лягу саму аль-басар, то есть человек обладает зрением и слухом. Васайру ляснафиль хайванат, куллю лягу саму аль-басар. И все создания, или все животные, то есть какие бы это ни были, большие или маленькие, все обладают слухом и зрением. Ваддубаб лягу самого аль-басар юнасибуху. И также муха имеет слух и зрение в соответствии со своей сущностью. Вальбаир лягу самого аль-басар юнасибуху. Также верблюд имеет слух и зрение, так как соответствует ему. Васайру туюр вассамак фильма. Также птицы и рыбы в воде. Ваддаваб сагиры. И маленькие насекомые. Вальхашарат. Куллю лягу саму вальбасар юнасиву. Каждый из всех этих существ имеет слух и зрение. Уамин аль мутакари ранда кулли акиль. И общеизвестно у каждого разумного человека анна сам хазиль хайванат ляйса мутамафиля. То, что слух у этих созданий один на другой не похож, то есть отличается капитально. Уанна басару галяйса мутамафилян. И также зрение, то есть не похоже. Уанна сам аль хайван ляйса мумафиль лисам аль инсан. И то, что зрение, слух животного не подобно слуху человека. Фасаму линсан рубама кана аблягу аазам мин самии катир мин аль-хайванат. Слух человека может быть намного лучше, чем у многих животных, как и зрение. Но есть животные, у которых слух намного сильнее, чем у человека. Ваказалик аль-басар. Таким же образом зрение. То есть разница огромная есть между созданием этих двух качеств. Фаида кана казалик. Иштиракуль махлюкат аллати ляха сама вальбасар фис сама вальбасар иштирак фиасльмана. И поэтому те создания, которые имеют слух и зрение, между ними сходство в чем? В самом этом атрибуте, в основе. То есть у него и слух, и у него и слух. Однако огромная разница между слухом этого и слухом этого. У него и зрение, у него и зрение. То есть они совпадают в соответствии в чем только? Только в основе самого качества. А это слух и зрение. Факуллю самя Валикули саму альбасри. Каждый имеет слух и зрение. Бима куддира лягу в соответствии с его созданием. Вама юнасиву в соответствии с его сущностью. Вама юнасиву дата, то есть в соответствии с его сущностью. Файда кайна кадалик. Если дела так обстоят. Валям яку нуджуду саму альбасри филь хайвану филь инсан муктаден ли ташбих иль хайвану филь инсан. И присутствие слуха и зрения в человеке и в животном не требует от нас, чтобы мы уподобили человека животному. Факадалик избату саму альбасар или малик иль хай иль каюм. Таким же образом подтверждение слуха и зрения в отношении царя живого, сущего, то есть Всевышнего Аллаха. Ляйса аля уаджиль мутамафиля. Когда мы подтверждаем в отношении его слуха и зрения, мы не уподобляем его. Ли саму альбасар финсан. Не уподобляем слух и зрение Всевышнего Аллаха слуху и зрению человека. Ауфи махлюкат. Или в каком-то другом создании. Фалилляхи джалля валя саму валь баср яликуби. Аллах субхану тааля обладает слухом и зрением так, как подобает ему. Каманна лиль махлюк и саму валь баср яликуби дати и хакира. Точно так же, как и его создание, обладает слухом и зрением, однако в соответствии с их ничтожной сущностью. Аль-Вадия. Фасам Аллаху камилюн мутлак мин джамиль уджу. Слух Аллаха субхана тааля полный, абсолютный со всех сторон. Ля яатарихи нахс. Нету никакого недостатка. Ва басру кадалик. Таким же образом и его взгляд. Васму Аллахи саме гуа лази истаграка кулля ль-камаль мин сифат иссам. И имя Аллаха слышащее охватывает в себе всю полноту атрибута слуха. Ва казалик исму Аллахи ль-басир. Таким же образом имя Аллаха видящий. Аль-лази истаграка кулля ль-камаль фи сифат иль-басар. Который охватывает всю полноту этого атрибута. То есть, смотрите, человек. Самый человек, который, как бы он хорошо не видел, в нем есть недостатки в его зрении. Какие? Человек видит то, что охватывает поле зрения, правильно? За спиной то, что у себя не видит, так или не так. Вещь номер два. Человек, у которого наилучшее зрение, если в абсолютно темную комнату закрыть, он не видит то, что находится в сантиметре от его глаз. Так или не так? Почему? Потому что глаз человека, балакулуфикум, каким образом видит? Глаз человека видит каким образом? То есть как мы видим предметы? Отражение света от предметов. То есть глаз у тебя сам, из него ничего не выходит. Как раньше об этом думали ученые, то есть медики и так далее. Несмотря на то, что и они это открыли буквально в 17 или 18, 19 веке. Несмотря, что шейх Ислам ибн Таймия сказал об этом 700 лет назад. О том, что человеческий глаз видит. За счет чего? За счет отражения света от предмета. То есть, как я, допустим, вижу этот стакан? Свет попадает на стакан и отражается от стакана, что в мой глаз, то есть красный, видите? И вот эти цвета тоже, как они, бараклуфикум, появляются? То есть, свет сам по себе, этот стакан не имеет цвета. А как свет тогда красный? Нет, просто этот стакан покрыт такой вещью, которая определенным образом всасывает в себя или отражает от себя определенный свет. И вот этот вот процесс, то есть, в себя вбирает или же от себя отражает, он и есть тот, который действует на цвета. Есть, который действует на цвета. И у человека в глазу, баракаллаху фикум, свойство глаза, то, что он принимает отражение цветов в глаз. А есть животные, баракаллаху фикум, которые не видят эти цвета. Есть животные, у которых, или насекомые, у которых все черно-белое. Почему? Потому что нет этого свойства. Нет у него этого свойства. И поэтому есть такие люди, как дальтоники их называют. То есть то, что видишь синим, он видит это красным. И наоборот. Поэтому, то есть, если ты начнешь спорить, каким на самом деле этот цвет, красный или же синий, оба будут правы. Оба будут правы. Потому что в каждом Аллах субхана ва тааля создал восприятие цвета по-своему. В каждом Аллах субхана ва тааля создал восприятие цвета по-своему. И шейх Ислам, баракаллаху фикум, то, что медики открыли в поздние века, а медики раньше думали, что это какая-то сила из глаза выходит, луч какой-то и он видит. Шейх Ислам об этом сказал 700 лет назад. Он сказал такие слова примерно точно так же. Как глаз нуждается в видении в свете, то есть пока света не будет, глаз не будет видеть, точно так же разум человека, какой бы он полный ни был, он нуждается в свете Курана и Сунны. И поэтому, если разум, какой бы умный человек ни был, если он не опирается на свет Курана и Сунны, грош цена его разуму. Грош цена его разуму. Точно так же, если человек, какой бы у него сильный взгляд не был, взор, если он баракаллаху фикум, в темноте, то есть абсолютно темноте, и нету света никакого, грош цена его зрения. Об этом шейх Ислам сказал еще 700 лет назад. Рахима Аллаху Тааля. Шейх дальше говорит. Фадалля далика, алянна нафи мукаддама литпат. Это нам указывает, в этом нам указание на то, что отрицание ставится перед подтверждением. Фанафию якуну муджмалян, отрицание в общем делается, у алитбату якуну муфассалян. А итбат, то есть подтверждение, подробное делается. И мы об этом, братья, подробно рассказали. То есть, кто хочет вернуться и подробно разобрать тему Асмау Сифат, пускай вернется к двум урокам. А это кто твой Господь, и также к Люмату Лиатикат, когда мы разбирали Асмау Сифат, Аллах Сванта. Шалла фи кифая бизнеля. То есть, чтобы общие основы себе взять. В вопросах имен и атрибутов, начало этих двух уроков, в общем, достаточно. Аль-Ваджиб аль-Ибад ан я'лиму анна Аллаха джалля ва аля муттасифун би асмаиль хусна ва би сифатиль уля. Обязательным для рабов является знать, то, что Всевышний Аллах описан прекрасными именами и великими атрибутами. Уанля яджада шайн мин сифати является обязательным ни в коем случае не отрицать никаких атрибутов. Уаманджада шайн мин асмайляхи ва сифати фахуа кафир. И тот, кто отрицает имена и атрибуты Аллаха, тот является кафиром. Как мы сказали, когда он будет кафиром. Так или так? Ля назалика саниуль куфар валь мушрикин, так как это является делом кафиров и мушриков. Валиману би асмайляхи ва сифат якуа льякину билля. И вера в имена и атрибуты Аллаха субхана таля является причиной сильной веры в Аллаха, сильной убежденности в Аллахе. Вагуа сабабу ли маарифати ляхи валь альми бихи. И через имена и атрибуты человек знакомится с Всевышним Аллахом, субхана таля. Баль инна ильма билляхи ва маарифату Аллахи джалю аля такуна би маарифати ля смай ва сифати ва маарифати ля афтари ля смай ва сифати фи малякути ля джалю аля. И даже он сказал, не просто причина, а знание об Аллахе, субхана таля, знакомство с ним, знакомство с его именами и бывает только через знакомство с его именами, его атрибутами и знакомством или изучение отпечатков его имен и атрибутов в создании, в быту, который создал, или в этом мире, который создал Всевышний Аллах. وَهَذَا بَابٌ عَظِيمٌ رُبَّمَا يَاتِلَهُ زِيَادَةُ إِدَاحٍ دَبَابِ قَوْلِ تَعْلِ وَاللَّهِ لَسْمَوَ حُسْنٍ. То есть это великий раздел, может быть, мы побольше еще расскажем в разделе وَاللَّهِ لَسْمَوَ الْحُسْنُ فَدْعُوهُ بِهَا. Аллах обладает прекрасными именами, так поклоняйтесь же им или обращайтесь к Нему, взывайте к Нему через них. Идан талях хасагуна, то есть вывод отсюда, анна каулиху, то, что слова шейха Бабу Манджада Шейми Насмай Ляхи Васифат, раздел или глава о том, кто отрицает что-то из имен и качества Аллаха, силяту залик китаби таухид мин джихатайн, то есть связь этого раздела с книгой Единобожия с двух сторон. Джихатуль уля анна мин барахини таухидиль ибад ва таухидиль асмау сифат. То, что таухид асмау сифат является у нас причиной, является у нас доводом таухидиль ибада, то есть таухидиль улюхия. То есть человек, который знакомится или изучает таухид асмау сифат, это его приводит к чему? Или заставляет его согласиться с тем, что Аллах субхана ва тааля, он один достоин поклонения. Второе. Анна джахда шаймина смайва сифат ширк ва куфрун мухридж мин аль-милля. То, что отрицание некоторых имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля является ширком и куфром, который уводит человека из ислама. Иза сабат аль-исм ау сабат ас-сифа ва улима анна Аллаху джалля ва аля асбатаха ли нафсихи ва асбатаха лаху расулиху сумма джахдаха аслан яни нафаха аслан фа инна хазал куфр. Если человек узнает о том, что некое имя или некий атрибут, Аллах субхана ва тааля описал себя им, или описал им посланник пророк саллаллаху алейхи ва саллям, затем он отрицает это, то есть из основы нету имя такого Аллаха, говорит. Фагазаль куфр, как мы говорили, это такзиб называется. Лянна такзиб для китаби ва сунна, потому что этот человек не верит в Куран и Сунну. У нас баракаллаху фикум, то есть очень часто эта причина является, или надо знать, что очень часто то или иное дело ученые называют куфром, исходя из такзиб бил китаби сунна. Допустим, часто братья употребляют такое слово, говорят, тот, кто не скажет на кафира кафир, тот сам является кафиром. Так или не так? Правильно это выражение или неправильно? А какой далиль? Где у нас в Коране есть хадис или аят, тот, кто не скажет на кафира кафир, тот является кафиром? Вот тут вот причина, то, что многие братья не понимают причину, то есть, почему он становится кафиром, в чем проявляется его куфр, проявляется его куфр фи такзиби. То есть то, что он проявляет неверие в слова Аллаха. Аллах называет, допустим, фараона кафиром, а он говорит, нет, не кафир. То есть он за что? В чем проявляется его куфр? То есть куфр его не в том, что он сказал, фараон не кафир. Нет, а куфр его в чем? В том, что он не согласяется с Аллахом субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля говорит, что он кафир, он говорит, нет, не кафир. Вот это называется такзиб, понятно, да? И также в этом вопросе, баракаллаху фикум, в вопросе отрицания имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. В чем проявляется, то есть, куфр того человека, который Аллах, допустим, вписывает себе самия басыр, он говорит, нет, Аллах ля в себе самия, валя себе басыр. Аллах не слышит, не видящий в такзибе. Аллах описывает себя, что он слышит видящий, а этот человек утверждает, что нет, Аллах не слышит, не видит. Это валия зубля является куфром. Понятно, да, что значит такзиб? И поэтому шей говорит, «Ван яджахду, анна джахду шейм насмай усфат, ширку на куфру мухридж мавилля, иза сабата». Исма утабата сифа ва улима алиман Аллаху джалла ва аля азбата ли нафси азбата ляху расули сумма джахада. Понятно это, да? Ляннаху такзиб бил китаб ва сунна. То есть в чем его куфр? То, что он проявляет неверие в Куран и Сунну. وقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن они не верят в милосердного الرحمنу من اسماء الله جل وعلا слово الرحمن из одной из имен Аллаха سبحانه وتعالى والمشركون والكفار في المكة قالوا لا نعلم الرحمن мушрики в Мекке сказали мы не знаем Рахмана и обратите внимание ученые указали то что в аяте пришло وهم يكفرون بالرحمن они не верили в Рахмана Ученые сказали, отсюда понимаем, что все те имена, которые рассказывал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они верили, правильно или нет? Если бы они не верили в какие-то другие имена и атрибуты, то Всевышний Аллах бы о нем тоже, о них тоже рассказал, правильно же? И поэтому «Вахум якфуруна бир Рахман» – они не верят в Рахман. Возвращается к сущности Аллаха или к атрибуту Рахман, к имени Рахман. Мушрики же верили в существование Аллаха, правильно? Но они не верили в то, что Аллах, субхану ва тааля, описан именем Ар-Рахман. А во все остальные имена они верили. Почему? Потому что в Коране нам Аллах рассказал, что они не принимали только имя Ар-Рахман. И в этом и есть баракулуфикум, то есть одно из моментов, когда шейх Мухаммад Абдул-Вахаб или ученые говорят, что мушрики наших дней хуже мушриков первых времен. Потому что мушрики первых времен, Абу-Лахаб и подобные ему, отрицали только имя Рахман. А в наше время у нас на учебе отрицается огромное имя имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Фанасаллаха аль-Афа валь-Афия. Аль-Мушрикуна валь-Куфар фильмакка калю ля на'ляму ар-Рахмана илля ар-Рахман аль-Ямам. Мушрики говорили, что мы не знаем Рахмана, кроме Рахмана Ямама. То есть Рахман Ямама это называли Мусайлима Каззаб, который себя в будущем объявил пророком, лжепророк. Они только его знали как Рахман. Факафару бисмиллахи ар-Рахман, поэтому не верили в слово в имя Аллаха ар-Рахман. Вагаза куфрун бинафси. Само по себе это отрицание является куфром. Валихаза калю джалли вали вагум якфуруна бир-Рахман, поэтому Всевышний Аллах сказал, они не верят в Рахмана, не веруют в Рахмана, то есть не верят в имя Рахмана, имеется в виду. Яни бисмиллахи ар-Рахман, то есть не верят в имя Аллаха ар-Рахман. Вагаза исму мин асмаиль хусна. Это одно из прекрасных имен Аллаха. Вагуа муштамилюн аля сифати ар-Рахман. Это имя охватывает в себе атрибут Рахма. Лянар Рахман, то есть слово Рахман, муштаку науфихи сифату Рахма. То есть слово Рахман взято от слова Рахма, милость. Вамабна аля ваджиль мубалага, вальмабни аля ваджиль мубалага. То есть и формула слова Рахман по слову фаалян, то есть это сифатуль мубалага. То есть тот, в ком очень много или записан огромным количеством Рахма, или который очень много проявляет милости. Фаррахману абляг мин иштимали аля сифати ар-Рахма мин исмир рахим. То есть слово Рахман, в нем, то есть слово, которое содержит в себе намного больше описания милостью, чем слово Рахим. Валихаза лям ятасамма бихи аля хакыкати илля Аллах зажаль. Поэтому, то есть в своей сущности этим именем можно называть только Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Фагуа мин, а что касается Рахим, то в создании тоже можно называть Рахим. То есть часто вопросы, можно называть человека Рахман? Рахман человека нельзя называть Рахманом, описывается только Всевышний Аллах. А можно ли человека называть Рахим? Можно человеку дать имя Рахим. И про Аллах субхана ва тааля описал пророк, ассалам, сказал, Рауфур Рахим. Рауфур Рахим. То есть пророк, ассалам, написал Рахим. Однако нельзя называть человека Ар-Рахим с Алиф-Лям. Если Алиф-Лям да, то это уже запрещено. И имя нельзя называть. Нет, нельзя Рахман имя называть. Поэтому Ар-Рахман это одно из имен Аллаха, которым никто этим именем не описывает, кроме него. Амр Рахим, что касается Рахим, факадат ля Каллаху джалла валя аля бада и бади хибианнахум рухама. Аллах субхана ва тааля описал некоторых рабов этим качеством. То есть качеством Рахим. И описал им пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как он сказал, «Вабиль муминина рауфур рахим», то есть он милостлив и нисходительный к верующим, нисходительный и, веру, и милостлив к верующим. «Валисму вассифа байнагум иртибат мин джиати аннакули исму Аллахи джалли ва аля муштамиль вассифа». То есть очень важное правило, которое мы разобрали подробно в уроках «Кто твой Господь» и в уроках «Люматуль атикат», то, что между именем и атрибутом Аллаха субхана ва тааля есть крепкая связь. А то, что каждое имя Аллаха Субхана ва тааля содержит в себе атрибут. Асмаулла аль-Хусна ляйса джамида. ляйсат муштамиль алимани. То есть асма Аллахи не такие, что они не содержат в себе смысл. Нет, они содержат в себе смысл. Балькулли иссамин асмай ляхи муштамиль асифа. То есть каждый из имен Аллаха Субхана Таля содержит в себе атрибут. Баль исму мин асмай ляхи ядулля аля маджму шайан. То есть каждое имя Аллаха Субхана Таля указывает на группу вещей. Первая бильмутабака, а мы говорили, помните, деляля, то есть указание чего-то, в арабском языке есть указание бильмутабака, то есть указание через соответствие, указание деляля, то биттадаммун, то есть указание через содержание, и указание бильталязум, то есть через того, что следует. И вот каждое имя Аллаха Субхана Таля, из него исходят третьи вещи. Первое бильмутабака, то есть соответствие, мы говорим исм рахман ютабику чо, то, что это указывает на сущность Аллаха Субхана Таля бильмутабака, то есть через соответствие. Ар-Рахман указывает на сущность Аллаха Субхана Таля бильмутабака через соответствие. Указывает биттадаммун через содержание на две вещи. А это указывает на сущность Аллаха Субхана Таля, на его имя и атрибут. То есть на его имя и на атрибут. Рахман указывает на имя Аллаха и указывает на атрибут Рахма. Это указывает на что? На тадаммун, то есть через тадаммун. Указывает на две вещи. То есть сущность имя имеется в виду и атрибут. И указывает битталязум, то есть яльзаму мизалик талязум на, допустим, камаль аль-кудра валькуа. То есть Рахман милостливый, он когда милостливый, проявляет милость, кому хочет, тогда, когда в нем есть полнота мощи, полнота власти. То есть власть и мощь. То есть вот это имя Рахман указывает битталязум на что? Через соответствие, через требования на другие имена и атрибуты Аллаха Субхана Таля. Понятно, то есть, как это действует? То есть, деляля тубиль мутабаха, деляля тубиль тадаму, деляля тубиль талязу. Шей говорит, что имена Аллаха указывают на группу вещей. Первая биль мутабаха, через соответствие. Вахума дзат. То есть, первый указывает на бишей айн биль мутабаха, я извиняюсь. Имя Аллаха указывает на две вещи в соответствии. Вахума дзат вас сифа, то есть указывает на сущность и на атрибут. Аллати штамаля алейхи лисам, который содержит в себе имя. Ваядуллю аля ахади хазайн биттадаммун. И указывает на одно из них через тадаммун, через содержание, а это на сущность или же на атрибут. Вальхаза на куль, поэтому мы говорим, кулью исмин мин асмай ляхи мутадаммин ли сифати мин сифат. Поэтому мы говорим, что каждое из имен Аллаха Субхана Таля содержит в себе атрибут из его атрибутов. Вальмутабака ли исмин ма'нагу ляннагу даллюна ля кулли мин датин валя сифат. А соответствие мутабака, то есть этого имени, указывает на то, что это, в нем есть указание на сущность и на сифат. Ваззат муттасифа бис сифат, то есть то, что эта сущность описана атрибутом. Хатта исмуллах, даже имя Аллаха, Аллах, лявзу джаляля Аллах, аллази гуа алям, алям, алямун, аляль маабуд, то есть который является именем, собственным именем того, кому мы поклоняемся, бихак, то есть тому, кому мы поклоняемся по праву, джаллавали муштаку нальсахе, то есть оно взято из другого имени. Что значит взято из другого имени? Не то, что это имя не было и кто-то пришел и взял. Нет, это имя есть, но у него есть основа. Аллах взято от слова иля. И шей говорит, что более правильное мнение, что слово Аллах муштаку нальсахе имеет свою основу. Мин каули ахли аль-илм муштак, то есть как говорят об этих ученых, у него есть своя основа. Лянна аслюху, потому что асль, основа слова Аллах, это илях. А илях, мы говорили, ма'нагу, ма'буд, тот, кому поклоняется. Валякин атляк Аллаху тахфифан, алякин утляк Аллаху тахфифан ли касрати дуай. Однако, у нас по идее, как должно быть, если алиф лям поставить? Аль-илях, правильно же? А почему аль-илях мы не говорим, а говорим Аллах? Шейх говорит, что это тахфифан ли касрати дуай. Вот эта хамза иногда в арабском языке отпадает. Из-за того, что много используют это слово и взывает им бидалика фиасль арабиати фагу махузан миналь аль-илях. А в своей основе это слово взято от аль-илях ва гуаль ибада, а это поклонение. Аллаху гуаль маабуд, поэтому Аллах это объект поклонения. Ляйса исман джамидан, то есть это не такое имя, у которого корня нету. Баль гуа муштаккун. У нас баракулуфикум есть асмауль джамида, допустим, как слово раджуль. В арабском языке оно не взято с какого-то слова, оно как есть, так и пришло, как пришло, так и есть. А есть имена муштакка, то есть взято из чего-то. Как, допустим, баракулуфикум, слово рахим, взято от слова рахима и так далее. Понятно, да, что значит муштаккун, что значит джамид. И еще раз говорю, когда мы говорим, что имя Аллаха, Аллах муштак, То есть взято из какого-то корня, это не значит, что его не было, пока кто-то не пришел и не вытащил из этого корня. Нет. Аллах субхану ва тааля всегда он был Аллах, но это имеется в виду не взято, а слово, что имеет основу. И взято от Илях. Вахакада джамиу сифата латифи асмай кульхи. И таким образом все атрибуты, которые содержатся во всех именах. Хакада джамиу сифата лати тадамманага аля асма кульхи. Таким же образом все сифаты, которые содержат в себе все имена, даллату на ля камали ляхи джаля валя у аля дамати. И указывают на полноту Аллаха субхану ва тааля, его величие. Просто здесь сейчас времени нет подробно эти правила рассуждать. Поэтому я думаю, те братья, которые прослушали, то есть тот твой Господь и присутствие на уроках Люматуль-Тикат, прекрасно понимают, о чем сейчас идет речь, иншаллах.